Глава 50. Вернувшийся в отель после беседы со Скворцовым Руслан Лесков решил навестить своего шефа. Идя по длинному коридору, мужчина напряженно размышлял, как ему поступать дальше. Да, пока все шло как по маслу, однако он видел плохо скрытое нежелание Малиновского работать с ним и затаенный протест. Руслан понимал, что такого человека, как Юрий Анатольевич, нельзя все время запугивать. Он умнее и хитрее и может сделать так, что в один прекрасный день бывшего начальника службы безопасности отеля найдут с проломленным черепом в лесополосе. Оставалось только беспрекословно выполнять приказания Малиновского и заслуживать его благосклонность некоторыми действиями. Одно желание босса уже было исполнено, и Лесков подумывал о втором. Он не решался проявлять инициативу, не будучи уверенным, хочет ли этого его шеф на данный момент. Если хочет, что ж, он еще раз покажет себя в выгодном свете. Дойдя до нужной двери, Руслан деликатно постучал. «Войдите». Лесков не заставил себя ждать. «Здравствуйте, Юрий Анатольевич», — приветливо произнес он. «Привет», — буркнул Малиновский. «Прямо из участка?» — Руслан кивнул. «Надеюсь, не наболтал ничего лишнего?» Маленькие глазки босса так и сверлили мужчину. «Я не идиот», — усмехнулся он. «Хочется верить». Юрий пожал плечами. «Ладно, говори, что надо». «Юрий Анатольевич, когда я прослушивал ваши разговоры», — при этих словах крупное лицо шефа побагровело, — «я узнал, вы положили глаз на ресторан «Эльдорадо», но Григорий Григорьевич Сапожников не хочет его продавать», — выпалил Лесков. «Так вот, я могу преподнести вам «Эльдорадо» на блюдечке». «Действуя своими крутыми методами», — усмехнулся Малиновский. Он задумался на секунду, потом махнул рукой. «Валяй». «Попробуй». «Это еще не все», — проговорил Руслан, видя, что хозяин потерял к нему всякий интерес. «Когда я следил за вами, сначала хотел напугать, потом в целях безопасности, я узнал, что я не единственный, кто интересуется вашей персоной». «Что?» — Малиновский побелел. «Ты хочешь сказать, за мной установлена слежка?» Он достал платок и вытер выступивший пот. Заявление Лескова было более чем неожиданное. «Кому понадобилось устанавливать за ним наблюдение? Милиции?» «Ну, эти не принесут хлопот, или же...» «Какие предположения?» — выдохнул Юрий. «В том-то и дело, что никаких», — смущенно произнес собеседник. «Впрочем, может быть, это поможет что-нибудь прояснить». Он достал из кармана несколько снимков и протянул хозяину. Малиновский жадно схватил фотографию, но через полминуты бросил их на стол. «Кто это такой? Я не знаю этого человека». «Вы в этом уверены?» Юрий еще раз взглянул на снимки. «На все 100%. Я вижу его первый раз. Это его машина?» Незнакомец, молодой блондин лет 28, был сфотографирован на фоне серебристой Audi модели 90-х годов. Руслан пожал плечами. «Думаю, да. Во всяком случае, он все время ездил на ней. Ты, конечно, записал номер?» «Разумеется», — успокоил его подчиненный. «Давай его сюда, я позвоню начальнику ГИБДД». Лесков раскрыл блокнот. «А теперь иди», — напутствовал его босс. «Я позвоню тебе, если понадобишься». После ухода Лескова Малиновский подошел к окну, жадно глотнув свежего воздуха. Впервые в жизни ему стало страшно, и он не мог побороть это чувство, всячески пытаясь себя успокоить. Он говорил, это может быть простое совпадение, недоразумение, может быть. Да мало ли что. Сейчас он позвонит начальнику ГИБДД, и все разъяснится. А, впрочем, что разъяснится? Он все равно не знает этого мужчину. Дрожащими пальцами Юрий набрал номер своего давнего приятеля. «Здорово, Алексей!» — приветствовал он друга, услышав в трубке знакомый бас. «Как дела?» «Впрочем, сомневаюсь, что они идут у тебя плохо», — бизнесмен рассмеялся. «У меня тоже все отлично. Слушай, дорогой, помоги. Мне необходимо узнать владельца Audi серебристого цвета», — Малиновский назвал номер. «Чем скорее, тем лучше. Жду». Алексей перезвонил через 20 минут. Как и предполагал предприниматель, водитель данной машины, некто Жуков Владимир Сергеевич, не был ему известен. Может быть, все-таки недоразумение? Однако избавиться от ненавистного чувства страха ему так и не удалось.